Но если «урбе» было очевидно, то элемент «рас» был представлен лишь крохотным газоном, несколькими квадратными метрами стриженной травы, окруженными автостоянками и двумя-тремя саженцами, которые так и не смогли стать деревьями. Даунсайд был современным, специально построенным кирпичным зданием с пандусами для кресел-колясок и ограждением. Уныло. Когда привыкнешь, то не очень. Больше всего дом престарелых напоминал Джуи на школе, а к школе она относилась нормально. В первый рабочий день Пегги Саутгейт нашла для Джуин халат по размеру. «Да ты совсем худышка», — сказала Пегги и прищурилась оценивающе, прикладывая к плечам девочки самый маленький из застиранных халатов, а затем прочитала краткую лекцию. «Некоторые из жильцов нашего дома прошли через две мировые войны. Они растили детей порой в очень непростых условиях. Они прожили насыщенную и интересную жизнь. Всегда относись к ним с уважением. И не забывай, что для старого человека одно падение может изменить многое». Это поучение было воспринято с пониманием. По крайней мере, Джуин его выслушала, а вот коричнево-оранжевый халат она наотрез отказалась надевать. И несмотря на то, что миссис Саутгейт строго относилась к подобным вещам, на это она закрыла глаза, поскольку девочка ей подходила. Дело в том, что у Джуин было время на стариков. Немного, но столько, сколько надо. Она не избегала их общества, как это бывает с людьми, которые боятся стать такими же старыми и немощными. Она была слишком юной и слишком здоровой, чтобы задумываться о том, что не всегда в ее распоряжении будет вся ее жизнь. А если и задумывалась, то предполагала, что это время наступит еще очень нескоро, и она успеет к этому подготовиться. Ей не приходило в голову, что когда эти женщины просыпались утром, они каждый раз заново осознавали шокирующий, непостижимый факт, что им 70, 80, 90. Таким же шоком это будет и для нее. Возраст — это самая жестокая шутка, которую природа сыграла с людьми. Само это понятие оскорбляет в невозрастное «я». Джуин еще предстояло это постичь, а также понять, что она и они были на одном и том же расстоянии от смерти, то есть в одном шаге. Тем не менее, она умела сострадать и была терпелива. Поэтому обязанности Джуин не были ей в тягость, как могли бы быть, будь она менее чуткой. В том, чтобы проводить миссис Солтер в туалет и обратно или измельчить еду для обеих мисс Читти и Армитиш, не было ничего сложного. «Не понимаю, как тебе не противно?» — как-то раз поддела Элли дочь возиться с этими развалинами. «Однажды ты тоже превратишься в развалину», — парировала Джуин. «В отличие от своего будущего, будущее своей матери, она смогла вообразить довольно легко. Боюсь, если Тревор будет продолжать в том же духе, то до старости мне не дожить. Этот мальчишка доведет меня до смерти». «Не забывай», — нравоучительно произнесла Джуин, «что эти женщины прошли через две мировые войны. Они растили детей порой в очень непростых условиях. Они прожили настоящую насыщенную жизнь. Ты бы слышала, какие истории они рассказывают». «А ты, жемчужина моего чрева, не забывай, что я твоя мать, и веди себя со мной повежливей». Прошлое подопечных Джуин действительно казалось ей яркой выдумкой. Вот и теперь она поставила тележку с чайными принадлежностями возле стены, поправила скамеечку для ног миссис Солтер, сама устроилась поудобнее и так заслушалась воспоминаниями о старом Ист-Энде, о Блицкриге, что не заметила, как стала брать с тарелки и отправлять себе в рот хлебные корки, с которыми, очевидно, не справились чьи-то зубы. Вера Солтер родилась в центре Лондона, то есть была истинной кокни и, следовательно, никогда не использовала в речи жаргонизмы или сленг. Яркие подвижные глаза, морщинистая кожа еще более усиливали выражение напряженной концентрации внимания. И, казалось, ничто не могло остаться незамеченным ею. У Мэйбл Флауэрс же, напротив, было гладкое, спокойное лицо и такие светлые глаза, что в некоторые моменты казались почти бесцветными. Время густо испещрило Веру знаками своего присутствия, но почему-то пощадило ее подругу. Но Вера и Мэйбл были неразлучны, хотя частенько спорили друг с другом, и каждое чаепитие посвящали, как сегодня, перебранкам и воспоминаниям. Несогласие объединяло их и заставляло жить дальше. 4 купона за нижнюю юбку или пару белья, сказала Мэйбл Флауэрс, размышляя о невзгодах военного времени. Корсеты по 3 купона за штуку. Платье 7 купонов. Ни вышивки, ни декоративной строчки, ни сантиметра лишней ткани на широкие рукава или подгибку. «А мне кажется, — вставила Джуин, — что вполне можно обойтись и без корсета». «О, моя дорогая, нет, это было невозможно — появиться на людях без грации». «Но на подвязке почему-то купоны не требовались», — вспомнила Вера Солтер. «Ни на шляпки, ни на сабо, ни на пояса. Нужны нам были эти пояса, ведь чулок тогда было невозможно достать». «Вера, ты помнишь жидкие чулки? Это такая краска для ног». «Мы использовали холодный чай в ванне. В домах тогда были жестяные ванны. А ты, мисс Оборвашка, сама не знаешь, как тебе повезло родиться в мирное время. Ты можешь выбирать из множества платьев, юбочек, блузочек». «Что сегодня происходит?» Недовольно сморщилась новая нянечка Даунсайд Хауса. «Объявили Международный день приставаний к Джуин?» «Пока ты будешь одеваться как бродяга, то можешь не рассчитывать, что тобой заинтересуются молодые люди». «Я еще не уверена», — призналась Джуин, нахмурясь, «что мне хочется, чтобы мной интересовались молодые люди. И вообще, мне кажется, что от мужчин хлопот больше, чем толку». Отвлекшись от разговора двух старушек, Джуин позволила своим мыслям и взгляду бродить, где им вздумается. Одна стена в общей гостиной Даунсайд-хауса была целиком стеклянной, поэтому прохожие могли на секунду прервать круговорот своих дел и взглянуть через стекло на стариков, поздравив себя с тем, что пока не находились в их числе. Оформление общей комнаты подавляло. Она была выкрашена в оранжевый и зеленый цвет. Оранжевый цвет теоретически цвет радости и товарищества, а зеленый вроде бы должен вызывать ощущение гармонии и надежды. Здесь же они почему-то производили обратный эффект. Где работники городского совета нашли эти краски? В какой огромной бочке они их мешали? И раз уж об этом зашла речь, откуда они выкопали этот оттенок синего цвета для ванных комнат? Он был буквально создан для того, чтобы вызывать депрессию. Джуин находила, что он очень точно соответствовал ее настроению. Звонок Кейт обрадовал ее, но не очень. «Извини меня за то, что я сорвалась», — сказала ей Кейт. «Несправедливо было обвинять во всем тебя». Но голос Кейт был таким равнодушным, таким неизвиняющимся, что тот короткий разговор мало утешил Джуин. И к тому же очередная ужасная новость. То, что Алекс и Наоми свили собственные гнездышко, была как для Джуин, так и для Кейт источником неизбывного страдания. «Носили гламурные ленты», — говорила тем временем Мейбл Флауэрс. «Что это такое?» — спросила вернувшаяся к действительности Джуин. «Это такие шарфы», — пояснила Вера Солтер, «которые мы оборачивали вокруг головы и завязывали спереди». Она показала жестами, как это делалось. «Нам приходилось их носить, чтобы волосы не попали в станок. Бывало, женщины оставались буквально без скальпа. Насколько я могу судить, нечто подобное случилось и с тобой». «Отстаньте от меня!» Джуин провела ладонью по своему ежику. «Да будет вам известно, что сейчас это крик моды!» «Скорее, крик глупости!» — фыркнула Вера. «Нет, ты давай, приводи себя в порядок и найди себе приличного парня. Такого, чтобы с задором». «Алекс был с задором», — подумала Джуин. «И вот куда его завел этот задор. Вот мой Эд был хорошим человеком», — продолжала свою мысль Вера. «Очень приличным, но в нем не было ни капли задора». «Мне еще только 16», — вяло запротестовала Джуин. «У меня еще куча времени». «Когда мне было 16, мне уже сделали предложение руки и сердца», — доложила Вера с видом удовлетворения на лице. «И в 17 лет родила первого ребенка». «Первого? А сколько их было всего?» «Всего 8. 5 выжили, а 3 я похоронила». «Ужасно!» — только и смогла произнести потрясенная Джоин. А еще ей пришло в голову, что Эд, по-видимому, не был совершенно лишен задора. «Таково была воля Бога», — отрезала Вера. Вообще она была убежденной атеисткой, но ей надо было возложить на кого-то вину. «Но почему они умерли?» «Потому что в наше время дети умирали», — коротко ответила Вера. Ее лицо потемнело и сморщилось еще больше, когда она вспоминала 2 мальчиков. Один родился мертвым, а 2 умер от дифтерии. И девочку, родившуюся до срока, такую крохотную. Они до сих пор жили в ее памяти. «Мы были очень бедны», — сказала она просто. «Ты не можешь себе даже представить, насколько бедны». «А где они теперь? Те, кто выжил?» Вера подняла руку и нерешительно поводила ею из стороны в сторону, явно забыв, что собиралась сделать. «Кто где?» — сказала она с покорным видом. «Они навещают меня, когда могут. На Рождество, на день рождения. Никогда не забывают. Они очень хорошие». «А я-то думала, что у меня серьезные проблемы», — отчитала себя Джуин и решила в дальнейшем придерживаться более позитивного взгляда на вещи и ценить то, что у нее есть. «Как долго мы сможем наслаждаться твоим обществом?» — спросила Мейбл Флауэрс, поскольку здесь, в Даунсайд-хаусе, они встретили и проводили ни одного юного помощника. «В конце месяца я уезжаю», — ответила Джуин. «А потом начинается школа». «А куда ты едешь?» «В Шотландию». Это было сказано без малейшего энтузиазма. «Как бы я хотела увидеть Шотландию!» — вздохнула Мейбл Флауэрс. Ее глаза стали удивительно светлыми. Но, увы, для этого уже слишком поздно. «Может, я смогу приходить на выходных, когда начнутся занятия?» — быстро сказала Джуин, боясь, что не справится с эмоциями. «Если миссис Саутгейт не будет против». «Она не будет против. Ты славная девочка, хоть и выглядишь, как собачий завтрак». Джуин испытала странное, глубокое удовлетворение. «Моя мать так не считает», — грубовато поведала она. «Я имею в виду, она не считает меня славной. Хотя насчет собачьего завтрака она полностью с вами согласилась бы». «Может, твоя мать знает не все?» — попробовала утешить ее Вера. «Вот уж нет!» Джуин, обхватив колени руками, откинулась на спинку стула. Перед глазами полыхнуло оранжевым цветом отчуждения и зеленым цвет несбывшейся надежды. «Вот уж нет, миссис Солтер! Если бы вы читали «Глоуб», то знали бы. Моя мать знает все!» «Это всего лишь Элли», — сказала Элейн Шарп, иронично выделяя слова «всего лишь». Она стояла на пороге, нагруженная пакетами, и улыбающаяся, уверенная в радушном приеме. Она редко ходила в гости с пустыми руками. Ей нравилось приносить продукты, особенно туда, где их не было, а их, разумеется, не было, так как на Чаффорд-стрит хозяйничала Наоми Маркхэм. В этот раз она предусмотрительно приобрела ореховое ассорти, чипсы, бутылку вина, еще одну бутылку вина и бутылку виски, к которой следовало приступить, когда закончится вино, и кое-что еще. «Это тебе подарок на новоселье», — объявила Элли, вручая озадаченной Наоми сверток, искусно упакованный продавщицей. Сама Элли никогда не имела времени на подобную ерунду. Ей не хватало терпения ни на возню с упаковочной бумагой, которая никак не хотела сгибаться где надо, ни на борьбу со скотчем, который ни к чему не приклеивался так прочно, как к самому себе. «Если бы богиня хотела, чтобы мы заворачивали подарки, — любила говорить Элли, — она дала бы нам по три руки». Хотя, в принципе, подарочную упаковку она считала вовсе не лишней. Находя, что красиво завернутый и завязанный лентой подарок выглядит гораздо более презентабельным. «Ты не собираешься пригласить меня войти?» «Ой, да, разумеется!» «Так приглашай!» Так как Наоми продолжала стоять явно в глубоком замешательстве, Элли сунула ей в руки свои покупки. «Ну же, очнись! Прояви немного старого доброго гостеприимства!» Немного придя в себя, непривычная к роли хозяйки Наоми повела подругу по коридору в спальню. Могло бы показаться странным, даже эксцентричным то, что Наоми принимала гостей в таком месте. Но дело было в том, что именно из спальни можно было попасть в маленький внутренний дворик. Двойные двери были распахнуты, комнату заливал мягкий солнечный свет. «Здесь сойдет», — решила Элли, и, сбросив туфли-шпильки, тут же растянулась на кровати и протяжно зевнула. Радио тихо наигрывало какую-то абсолютно незапоминающуюся музыку. Удивительно, но присутствие Элли не разрушило сонную атмосферу, царившую здесь. Более того, у самой Элли возникло такое чувство, будто она нечаянно зашла в комнату, где спал человек, который поворочился, потревоженный, улыбнулся, но продолжал сладко спать. «Это что-то тяжелое!» Наоми стояла в ногах кровати с подарком Элли в руках. Она была одета в скромное, неотрезное платье и парусиновые туфли. Волосы она разделила пробором и прихватила на затылке синей лентой. На лице ее почти не было косметики. Такая простота шла ей. А может, это счастье так повлияло на Наоми? Казалось, что она помолодела лет на 10. «Что это?» — спросила она. «Ты ни за что не догадаешься!» Тут Элли не ошиблась. Даже после того, как обертка была сорвана, Наоми ни на йоту не приблизилась к пониманию того, что у нее в руках. «Только не говори мне, что у тебя это уже есть», — занервничала Элли. «Что это?» — снова спросила Наоми, озадаченно хмурясь, поворачивая керамический предмет то одним боком, то другим. «Кирпич для курицы!» Элли произнесла это тоном глубочайшего удовлетворения. «Более желанного предмета, — говорил весь ее вид, — не найти во всем Лондоне. Кирпич для курицы!» «А для чего он?» «По правде говоря...» Элли перекатилась на бок, оперлась на локоть и пристально посмотрела на принесенный ею подарок. Она знала, что такое курица. Она знала, что такое кирпич. Но предназначение кирпича для курицы для нее оставалось неясным. «По правде говоря, я ничем подобным никогда не пользовалась. Но мне так понравилось, как эта вещь выглядит. Она запала мне в душу. Мне показалось, что в каждом доме должен быть такой кирпич для курицы. Если хочешь, можешь просто поставить его на полку. Будет о чем говорить с гостями или... А еще в нем можно хранить яйца», — предложила свой вариант и Наоми. «Да-да, или...» «Это просто идея навскидку. В нем можно жарить курицу». «И как именно это делать?» Наоми осторожно положила кирпич на комод рядом со стопкой плохо выглаженных рубашек Алекса. Она гладила их сегодня утром, плача над собственной неумелостью. «Сначала разогреваешь духовку. В каком положении должен быть регулятор? Если у нас газовая плита? Откуда я знаю? Я что, эскофье?» Примечание. «Эскофье» — знаменитый французский повар XX века. Конец примечания. «Хотя вот тебе один совет на все случаи жизни. Тебе будет гораздо проще, если ты все будешь готовить при одной и той же температуре. Лично я предпочитаю шестерку. По-видимому, этот режим хорош для всех блюд, за исключением меренг». «Меренг? Не спрашивай. Я однажды сошла с ума и попыталась в том же режиме испечь торт со взбитыми сливками. Большая ошибка. Мой единственный провал в кулинарии. За всю жизнь. Вряд ли я стану готовить». «Да уж, тебе лучше с этим не связываться. Итак, устанавливаем регулятор духовки на цифру 6. Когда она как следует разогреется, можешь проверить, сунув туда локоть. Положи курицу в кирпич, накрой крышкой, поставь кирпич в духовку, оставь курицу томиться в собственном соку на 2 или 3, а потом... Потом достань кирпич из духовки, осмотри его содержимое. Немедленно наклонись над раковиной, потому что у тебя начнется ужасная рвота. Выброси курицу вместе с кирпичом в помойное ведро и пошли своего энергичного юного любовника в китайскую кулинарию. Ах, да, кстати, как поживает наш милый мальчик?» «Алекс?» «Ну, а кто же еще, по-твоему?» «Алекс, разумеется. Сколько еще милых мальчиков мы знаем? Не похоже, чтобы наше общество изобиловало ими. По крайней мере, мне так не кажется. Хотя, может, в твоем распоряжении их целый выводок?» «Да нет, только Алекс, он в порядке». На лице Наоми появилось такое изумленное, ошеломленное выражение, что Элли не могла спокойно смотреть на нее. Глаза Наоми были посажены необыкновенно широко. По мнению Элли, это придавало ей вид дурочки и говорило о врожденной тупости. Сжав переносицу двумя пальцами, Элли с облегчением нащупала собственные 2 глаза. Один непосредственно слева, а другой в непосредственно справа от фамильного носа Шарпов. И еще она утешилась тем, что пусть она не обладает исключительной красотой Наоми, зато у нее был супермозг. В глубине души Элли по-прежнему чувствовала себя серьезно обделенной тем, что ее подруга умудрилась закадрить Алекса Гарви. Может, Элли тоже стоит завести себе молоденького мальчика? Отсюда и все эти самооправдания и утешения. «Как вы тут обживаетесь потихоньку?» Элли оглядела полную воздуха, скудно обставленную комнату. Кровать и комод. Вот и все, что в ней было. «Значит, вот где все происходит, да? Вот оно какое, ваше любовное гнездышко!» «Да, обживаемся». Колкость Наоми решила проигнорировать. «Так скажи же правду, прошу. Он перенес тебя через порог. Тебя это не касается». Наоми взглядом обвела потолок и углы. «Скажи, Элли, тебе понравилась наша квартира?» «О, она очень изящная». «Ты имеешь в виду маленькая?» «Но для меня это не важно.